Глава колледжа нырнул под одну из арок как раз в тот момент, когда врач подошел к столу и бодро поздоровался с отцом Брауном. Священник пригласил его присесть к злополучному столику, но доктор Блейк резко и выразительно покосился на крупного, расплывшегося и словно бы сонного химика, устроившегося на скамье. Отец Браун объяснил ему, кто это и что этот человек рассказал, а врач выслушал молча, занимаясь предварительным осмотром трупов. Естественно, его больше занимали тела, чем какие-то неопределенные показания, как вдруг одна подробность полностью отвлекла его от анатомии. «Над чем, — сказал профессор, — он работает?» — спросил он. Отец Браун спокойно повторил непонятную формулу. «Что?» — вскричал доктор Блейк. «Черт возьми, да ведь это чудовищно!» «Потому что это яд?» — спросил отец Браун. «Потому что это чушь!» — ответил доктор Блейк. «Чепуха какая-то! Профессор — знаменитый химик! Зачем знаменитому химику сознательно нести такую околесицу?» «Мне кажется, я догадываюсь, в чем здесь дело», — кротко ответил отец Браун. «Он несет околесицу, потому что он лжет. Он что-то скрывает, особенно от этих людей и их представителей». Доктор перевел взгляд с трупов на знаменитого химика, почти неестественно неподвижного. Наверное, он все-таки уснул. Садовый мотылек опустился на него, и он сразу стал похож на каменного идола. Крупные складки его жабьей физиономии напоминали врачу обвислую кожу носорога. «Да», — тихо произнес отец Браун, — «он плохой человек». «Черт подери!» — воскликнул доктор, глубоко потрясенный. «Вы полагаете, что ученый такого уровня замешан в убийстве?» «Придирчивые критики именно так бы и сказали», — бесстрастно отвечал священник. «Мне и самому не очень нравятся люди, причастные к таким убийствам. Но важнее другое. Эти бедолаги — из самых придирчивых его критиков. Иными словами, они раскрыли его тайну, а он заставил их замолчать», — нахмурился доктор Блейк. «Но что же, черт возьми, у него за тайны? Как можно убить двух людей, да еще в этой обстановке?» «Я открыл вам его тайну», — сказал священник. «Тайну его души. Он дурной человек. Ради бога, не думайте, что я говорю так, потому что мы с ним люди разных школ или традиций. У меня много друзей среди ученых, и большей частью они совершенно, героически бескорыстны. Самые закоренелые скептики и те неосознанно бескорыстны. Но время от времени натыкаешься на материалиста, в другом смысле слова — на зверя. Повторяю, он плохой человек, гораздо хуже...» Тут отец Браун принялся подыскивать слово. «Гораздо хуже коммуниста?» — подсказал его собеседник. «Нет, гораздо хуже убийцы», — отвечал отец Браун. Он рассеянно поднялся и вряд ли заметил, что доктор Блейк пристально на него смотрит. «Разве вы не считаете, — спросил наконец Блейк, — что Водем убийца?» «Нет, что вы!» — словно обрадовавшись, ответил отец Браун. «Убийца куда приятней. Его гораздо легче понять. В конце концов, он был в отчаянии, он разъярился, он отчаялся. Вот его оправдание». «Значит, это все-таки коммунист!» — воскликнул доктор. В это время весьма кстати подоспела полиция с новостями, подводящими итог расследованию. Она несколько задержалась по той вполне понятной причине, что схватила преступника. Собственно, его схватили прямо у ворот их собственной конторы. Крейкина уже подозревали из-за городских беспорядков, а когда узнали о преступлении, решили арестовать для верности. И были правы. «Ибо», — радостно объяснил инспектор Кук собравшимся на лужайке профессорам и докторам колледжа, «когда пресловутый коммунист был схвачен, при нем тут же обнаружили коробок с отравленными спичками». Едва отец Браун услыхал слово «спички», он вскочил со скамейки, будто зажженную спичку сунули ему на сиденье стула. «Ах, вон что!» — сияюще воскликнул он. «Теперь все ясно». «Что значит «ясно»?» — строго спросил магистр, снова солидный и властный, как ему и подобает. Под стать важным полицейским, наводнившим колледж, точно армия победителей. «Вы теперь уверены, что с обвинениями против Крейкина все чисто?» «Я уверен, что Крейкин чист», — твердо сказал отец Браун. «И все вокруг него расчистилось. Неужели вы считаете, что такой человек способен травить людей спичками?» «Это все превосходно», — печально отвечал магистр. «Печаль не покидала его с тех пор, как он узнал о беде. Но вы же сами утверждали, что фанатики, у которых ложные принципы, способны творить зло. Мало того, вы заметили, что коммунизм проникает повсюду, а коммунистические обычаи распространяются». Отец Браун смущенно засмеялся. «Ну, про обычаи», — сказал он, — «тут уж вы меня простите. Вечно я всех путаю своими глупыми шуточками». «Хороши шуточки», — раздраженно бросил магистр. «Видите ли», — стал объяснять священник, почесывая в затылке. «Когда я говорил о коммунистических обычаях, я имел в виду привычку, которую мне случалось замечать раза два-три. Но вот хотя бы сегодня. Обычай этот свойственен далеко не только коммунистам. Теперь так очень многие делают, особенно англичане. Они кладут в карман чужие спички, забывают вернуть. Казалось бы, ерунда, и говорить не о чем. А вот получилось преступление». «Что-то уж очень странно», — сказал врач. «Да, чуть ли не все забывают вернуть спички», — продолжал отец Браун. «А уж Крейкин точно позабудет их вернуть. Вот отравитель и подсунул их Крейкину, одолжил и не получил назад. Поистине великолепный способ свалить вину, ведь Крейкин никогда не вспомнит, откуда они у него взялись. Ничего не подозревая, он дал прикурить от них двум гостям, которых угостил сигарами, и тут же попался в простую ловушку. Такую простую! Отважный злодей-революционер убил двух миллионеров». «Да, но кому еще нужно их убивать?» — спросил доктор. «И в самом деле кому?» — сказал священник. Голос его стал гораздо серьезней. «Мы подходим к тому, другому, о чем я говорил вам, и тут уж, поверьте, я не шутил. Я говорил, что ереси и ложные доктрины — стали доступными и привычными. К ним претерпелись, их не замечают. Неужели вы думаете, что я имею в виду коммунизм? Что вы? Совсем наоборот. Это вы тут взбеленились из-за коммунизма и решили, что Крейкин — бешеный волк. Без сомнения, коммунизм — ересь, но не из тех ересей, которые вы принимаете как должное. Как должное все принимают капитализм. Нет, скорее пороки капитализма, скрытые под маской дарвинизма. Вспомните, о чем вы толковали в столовой, что жизнь — это непрерывная борьба, и выживет сильнейший, и вообще неважно, по справедливости заплатили бедняку или нет. Вот где настоящая ересь, дорогие друзья. К ней вы приспособились, а она во всем страшнее коммунизма. Вы принимаете как должное антихристианскую мораль или отсутствие всякой морали. А сегодня именно отсутствие морали и толкнуло человека на убийство. «Да какого человека?» — воскликнул магистр, и хриплый его голос сорвался. «Позвольте подойти с другой стороны», — спокойно продолжал священник. «Вы все решили, будто Крейкин сбежал, но он не сбежал. Когда эти двое умерли, он помчался вниз по улице, вызвал доктора, крикнул ему в окно и сразу же побежал в полицию. Тут его и взяли. Неужели вас не удивляет, что казначей мистер Бейкер разыскивают полицию так долго? Чем же он тогда занят?» — отрывисто спросил магистр. «Вероятно, уничтожает бумаги. Или роется в их вещах и ищет, не оставили ли нам письма. А может, тут что-то связано с Водомом. Куда он делся? Все очень просто, тоже вроде шутки. Он проводит опыты, готовит для войны отравляющие вещества, и от одного из ядов, если его зажечь, человек внезапно оцепенеет. Разумеется, сам он не имеет никакого отношения к этому убийству. Он скрывал свою химическую тайну по очень простой причине. Один из ваших гостей — американский пуританин, другой — еврей без определенного подданства. Такие люди почти всегда убежденные пацифисты. Они бы сказали, что он замыслил убийство, и не дали бы колледжу денег. Но казначей — приятель Водома, и для него не составляло труда обмакнуть спички в новый раствор. Другая особенность маленького священника заключалась в том, что разум его был цельным и не ведал многих несообразностей. Без тени замешательства мог он перейти от общественного к частному. Сейчас он поразил собеседников, обратившись внезапно к одному из них, хотя только что беседовал со всеми, и ему не важно было, что лишь один мог понять, о чем он ведет речь. «Простите, доктор, что я запутал вас, углубившись в метафизические рассуждения о грешнике», — виновато начал он. «Понимаете, по правде сказать, я на минуту вообще забыл об убийстве. Я забыл обо всем. Я видел только химика, его нечеловеческое лицо среди цветов, ну, просто незрячий идол каменного века. Я размышлял о том, что бывают какие-то истинные чудища, какие-то каменные люди, но к делу это не имеет отношения. Быть плохим — одно — совершать преступление другое — это не всегда связано. Самые страшные преступники не совершают никаких преступлений. Практический вопрос в другом. Почему этот преступник совершил это преступление? Зачем казначею Бейкеру их убивать? Больше нам ничто не важно. Ответ — тот же самый, что и на вопрос, который я задал дважды. Где были эти люди почти весь день, тогда, когда не рыскали по часовням и лабораториям? Казначей сказал сам, что они говорили с ним о делах. Так вот, при всем почтении к покойным, я не думаю, что они были умны. Их представление об экономике и этике — языческие и черствые. Их представления о пацифизме вздорны. Но в одном они разбираются — в делах. Буквально за несколько минут они могли убедиться, что тот, кто отвечает за деньги колледжа, — мошенник. Или иначе, истинный последователь учения у неограниченной борьбе за существование и выживание сильнейшего. «Вы хотите сказать, что они собирались разоблачить его, а он поспешил их прикончить?» — нахмурился доктор. Остается множество непонятных деталей. Остается несколько деталей, которых я и сам не понимаю, — откровенно признался священник. По видимости, все эти свечи в подземелье придуманы для того, чтобы выкрасть у миллионеров спички или удостовериться, что спичек у них нет. Но в главном я уверен. Я просто вижу, как весело и беззаботно казначей перебросил спички рассеянному Крейкину. Так он и убил. «Одного я не пойму», — сказал инспектор. «Откуда Бейкеру знать, что Крейкин сам не прикурит от его спичек? Все ж лишний труп». Отец Браун помрачнел от укоризны и заговорил скорбно, но великодушно и приветливо. «Ну что это вы?» — сказал он. «Он ведь только атеист». «Я вас не совсем понимаю», — вежливо заметил инспектор. «Он только хотел отменить Бога», — спокойно и рассудительно объяснил отец Браун. «Он хотел отменить 10 заповедей, уничтожить религию и цивилизацию, создавшую его, смыть честь и собственность, сообразные здравому смыслу, чтобы его страну опошлили в конец дикари с края света, вот и все. Вы не вправе обвинять его еще в чем-то. Но, Господи, для каждого есть предел, а вы хладнокровно предполагаете, что пожилой ученый из Мандевиля, несмотря на свои взгляды, Крейкин принадлежит к старшему поколению, закурит или даже чиркнет спичкой, когда он еще не допил свой портвейн. Ну уж нет, у людей есть хоть какой-то закон, какие-то запреты. Я был в столовой. Я видел его. Он не допил вина, а вы спрашиваете, как это он не закурил? Стены Мандевильского колледжа не знают такой анархии. Занятное место этот колледж. Занятное место Оксфорд. Занятное место Англия. «Разве вы связаны с Оксфордом?» — вежливо осведомился доктор. «Я связан с Англией», — ответил отец Браун. «Я родом оттуда. А самое смешное, что можно любить ее, жить в ней и ничего в ней не смыслить».